Ребро Адама. Сценарий «Ребра Адама» написали Гарсон Кеннин и Рут Гордон. Прям-таки идеальный материал для Эсте и меня, адвокатов по сценарию. Фильм имел громадный успех и был волнующим событием, поскольку в нем дебютировала в кино Джуди Холлидей. Джуди здорово сыграла в пьесе Гарсона «Рожденный вчера». Естественно, когда Коламбия купила права на экранизацию, Джуди надеялась, что ей дадут возможность сыграть в картине. Но глава Коламбии Гарри Кон считал, что эту роль должна играть кинозвезда. Джуди была дружна со Спенсером, Джорджем Кьюкером, мной и, конечно, супругами Кеннин. Всем нам казалось, что эта роль просто создана для Джуди. Мы, Гарсон и я, отправились на восток, чтобы попытаться выбить для Джуди крошечную роль в нашем фильме, для того, чтобы Гарри Кон увидел, на что она способна и как здорово она смотрится. Хотите верьте, хотите нет, но Джуди упорно отказывалась снять маленький эпизод. Считала, что это скорее отбросит ее назад, чем продвинет вперед. Гарсон и я настаивали и в конце концов убедили ее гримом, костюмом, что хоть эпизод и крохотный, но замечательный. При этом я неизменно спиной к камере, ее лицо неизменно в кадре крупным планом. Наконец она согласилась. И, конечно, это полностью окупилось. Мы отослали ролик с отснятой сценой Гарри Кону. Он пришел в восторг и подписал с нею договор. Она была на седьмом небе. Не мудрено. Она была уникальна, талантливая, необыкновенна. Я только что разговаривала с Гарсоном. Он сказал, что мысль помочь Джуди получить роль в «Ребре Адама» целиком и полностью принадлежала мне. Я считала, что она справится отлично, и я, слава богу, оказалась права.